Глава 17. Побег. Понедельник, вторник и среда проходят относительно сносно. А вот четверг. На четвертый день моего официального пребывания в квартире Кая в статусе его девушки со мной случается очередной казус. Их слишком много, они слишком шумные, у меня раскалывается от них голова. Почти все свое время я провожу в комнате Кая, и это частично спасает. Частично, потому что у меня есть потребности. Кухня и ванная комната. Каждая вылазка на общую территорию заканчивается трясущимися руками и нервозностью. Я успокаиваю себя перелистыванием страниц, когда Кая нет. А когда он есть, держусь изо всех сил. Это случилось в четверг вечером. Я обнаружила себя. Вышла из своего укрытия с целью посетить ванную и услышала, как Кай просит Лайфа рассчитать 19 число в последовательности Фибоначчи, чтобы оценить правильность работы фрагмента программы. Я знала из практики, что процесс расчета рекуррентной последовательности на обычном, неинженерном калькуляторе занимает больше времени, чем в моем мозгу. Мой мозг не сравнится с компьютером во многих других операциях, но конкретно в этой он быстрее. 2584, если первые два числа в последовательности 1 и 0, или 4181, если первые два числа 1 и 1. Я просто ответила на вопрос, чтобы сэкономить время. И я слишком хорошо знаю это выражение лиц. Именно с таким лицом человеческие детеныши рассматривают животных в зоопарке. «Спасибо», – благодарит меня Лейф, но рот его как будто плохо слушается. «Спасибо», – благодарит меня Кай. «Пожалуйста», – отвечаю им я и заканчиваю свой трехсекундный путь из ванной в комнату Кая, уже имея план в голове. План побега. Моя нервная система на пределе, на грани мелтдауна. Второго за последний месяц и за последние пару лет. Торопливо складываю вещи в свой рюкзак и молча направляюсь снова в ванную. Девочки провожают меня глазами, но он, слава богу, не видит. Объясняет что-то Лейфу, тыча карандашом в монитор. Выуживаю свою зубную щетку из ящика и, не выпуская ее из рук, не поворачивая головы, шагаю прямиком к выходу. Его рука хватает меня за плечо, когда я уже почти успеваю засунуть ноги в кеды. «Ты куда?» «Домой». Его глаза непонимающе всматриваются в мои. «Я думал, твой дом теперь здесь?» «Мне нужно домой». «Но ведь мы же договорились». «Мы договорились?» «Прости, я поеду домой». «Хорошо». Выдавливает. От того, что ему приходится прятать свои эмоции, мне становится еще хуже. «Стой здесь, я возьму ключи и отвезу тебя». «Спасибо, я на автобусе». «На автобусе? Почти ночью? Ты серьезно?» «Да. Это будет 1767-я поездка. Как видишь, у меня уже достаточно опыта в этом навыке. Считается, что потратив на какое-либо дело 2000 часов, человек становится профессионалом. Рапортую, потому что факты, как правило, легко убеждают людей». «На автобусе ехать слишком поздно. Тебе придется ждать его около часа». Заглядывает в глаза. «Ты же понимаешь это?» «Да». «Жди меня. Через полминуты выйдем». Четыре пары глаз следят за нами. Четыре пары глаз изучают каждую нитку моей одежды и каждый волос на моей голове. Их мысли обо мне слишком громкие. Я не могу это выдержать и выскальзываю за дверь. За ней сама собой случается лестница и дорога до остановки. Мне везет. Автобус приезжает сразу, так что мой неожиданный побег проходит в полнейшем комфорте. В метро-тауне, пересаживаясь на свою ветку скайтрейна, задумываюсь и проезжаю остановку до конечной. Затем обратно. В кампус добираюсь почти в полночь и обнаруживаю голубой Бьюик у самого входа. Он подпирает капот, глядя из-под нахмуренных бровей на меня. И я не вижу его глаз. Совсем. Там просто пятно. Он словно чувствует это, проводит обеими руками по лицу. «Что так долго?» «Уснула». «В поезде?» «Угу». Он понимающе кивает. «Почему убежала?» «Так получилось». и мне действительно сложно объяснить ему свои чувства. Не говорить же про их царапающие глаза и слишком громкие для моих ушей мысли. Понятно. Кивает. Все хорошо? Да. Когда мы сможем увидеться? На этой неделе я работаю каждый день. Заканчиваю в 7. В таком случае завтра после работы я заеду за тобой. Хорошо. Вик? Да. Поднимаю на него глаза. Хочешь ли ты видеть меня завтра после работы? И я совершенно искренне ему отвечаю. Я не знаю. Хорошо. Кивает. Я приеду. Он приехал сильно заранее, в 6:30, и почти до 7 спал в своей машине, проснувшись ровно без 5:07. Наверное, у него где-нибудь спрятан будильник. К моменту моего выхода из клиники он уже стоит, подпирая свой Бьюик. Привет. Улыбается. Как ночь прошла? Как день? Хорошо, спасибо. Как твои дела? Заученные формы вежливости – база повседневного общения здоровых людей. Мои дела плохи, Вики. Теперь он уже не улыбается. Может ли это означать, что у него проблема? Что случилось? Я ужасно спал. Почему? Рядом не было тебя. И я зависаю. Что такое флирт и как его одолеть – раздел, который я проигнорировала, хоть и прочитала. Проблема моего недоверия именно этой части самоучителя по адаптации аутиста в молодежной среде заключалась в отсутствии логики предложенных методик. Инструкции не гарантировали определенных результатов. Дождь либо будет, либо нет. Комплимент либо означает, что ты нравишься собеседнику, либо является проявлением вежливости. Как же узнать, что именно у него на уме? Следить за мимикой, интонацией, связать с тем, что было сказано и сделано до этого, читать по глазам – все это замечательно, но только абсолютно невыполнимо. Он не обижается на мое молчание, спрашивает сам. «Вики, ты скучала по мне?» И я вновь даю единственно возможный ответ на заданный вопрос, потому что в моей голове никогда не бывает вариантов. «Я почти всю ночь о тебе думала». Он делает до странности долгий, почти судорожный вдох, что-то проглатывает, затем признается. «И я о тебе думал почти всю ночь. И очень скучал. И очень хотел, чтобы ты была рядом. С тобой спокойно, приятно и по-настоящему интересно. Ты мне очень нравишься, Вики. Ты мне тоже», – сообщаю, глядя в траву. «Знаешь, мне сейчас очень хочется тебя обнять. Жизненно необходимо, практически». «Тогда обними». Поднимаю голову и смотрю прямо в его глаза. Они зеленые. Такие зеленые, что от этой зелени нет, ну, никакого спасения. Кай подходит, оборачивает руки вокруг моей талии и поднимает. Мы с ним абсолютно не подходим друг другу физически. Но он каким-то чудом умудряется сделать так, что это не мешает. Мне хорошо жить в его руках. Спокойно. Кажется, так он сказал обо мне. И приятно. И очень интересно. Интересно, что же будет дальше? А дальше, уже сидя в машине, он кладет на мои колени коробку. В ней мобильный телефон, наушники, зарядное устройство и паспорт ко всему этому. Все новое и очень дорогое. Я знаю, потому что давно изучаю модели и бренды, не в силах решиться на эту серьезную покупку. Щедрость – одно из ценных качеств в мужчине. Выдаю. Этот жест не имеет отношения к щедрости, Вики. Вчера мой мозг грозил разорвать черепную коробку переживаниями о том, где ты и что с тобой. Это не для тебя, а для меня. Не думай, что я буду донимать тебя, следить или ограничивать. Я просто хочу знать, все ли с тобой в порядке. Пожалуйста, поднимай трубку, когда я звоню. Я знаю, что ты не любишь говорить по телефону. Интересно, откуда? Об этом я ему не говорила. Я очень хорошо помню, что, кому и когда говорю. Но это будет только пара слов, обещаю. И еще интересно, каким таким образом... Я существовала до этого момента без телефона и без человека, у которого мозг грозит разорвать черепную коробку переживаниями о том, Где я и что со мной? Жила себе как-то, ходила, ездила на автобусе. Хорошо, я буду всегда поднимать. Отлично. С выдохом. Его любимое слово «отлично». Это уже 54-е «отлично» с того момента, как мы знакомы.